И вот он обнял свою Марию и тревожно обернулся. «Что с османом?» — спросил старый Достян. «Я вырвал у него саблю, которую он хотел зарубить меня, и стукнул его плашмя по голове. Нам надо бежать». Старый Достян вздохнул и забормотал слова какой-то молитвы. Потом вздохнул еще раз и повернулся к Андрею. «Сынок, мне уже не так много осталось на этом свете. Бери коней и скачи вверх по улице до поворота на Каса-мечеть. Там будет тропка, по которой вы через полчаса будете на плоскогорье. Там спросите дорогу у доброго старого пастуха татарина Ахмета. Не бойтесь его, он хороший человек, он не любит крови. И дальше скачите на север до Гнилого моря. Перейдите его, и, может быть, вам повезет, вы проберетесь к своим. Да возьми еще вот это». И он положил в его карман недавно полученный из рук османа кошелек. Андрей пытался отвести руку. «Не надо. Вы и так спасли мою жизнь, выкупили, сделали членом семьи. Бери, бери». Сурен знал, что этот металл поможет пройти по степям и городам, ущельям и даже непроходимым тропам. Он перекрестил молодых. Завернутые в шаль, со щелками для глаз, Мария и Андрей в обычной восточной одежде быстро поскакали со двора. Сурен искоса посмотрел им вслед и сделал шаг вперед к дому. Дверь скрипнула. Опершись одной рукой о притолку, в ее проеме встал осман. Другая рука сжимала ожерелье. Он долго и невидяще смотрел на Сурена, а потом вздрогнул и закричал: «Шайтан! Ублюдок, ты украл у меня солнце!» И рухнул, звякнув золотыми сердечками с вычеканенными на них дубками. Дом наполнился звуками и людьми. Солдатский сын Академии. Полезно знать нравы, обычаи и обряды древних чужеземских народов, но гораздо полезнее иметь сведения о своих прародителях, похвально любить и отдавать справедливость достоинствам иностранным, но стыдно презирать своих соотечественников, а еще паче гнушаться оными. Николай Новиков. Василий Зуев приложил согнутую ладонь ко лбу и долго вглядывался вдаль, где уже едва различимо пылилась повозка его верного спутника, студента Кириака. Да, тысячи верст и сотни дней остались за их спиной. Уже больше года, не давая себе ни дня отдыха, колесит он по этим бескрайним просторам. Да где там колесит? На валах тащился почти месяц, а то и пешком. А лучше в Сибири ездить на собаках, чем в Малороссии на валах, которые по великодушию своему что с плугом, что с тележкой равно ступают. Академики словно издеваются, денег почти не присылают. Все-таки в России кто больше всего печется о благе своего народа, служит императрице и отечеству, меньше всего благодарности получает. Но да бог с ними, с наградами, и признание позднее придет. Но как же карты чертить, чучело делать, минералы пересылать, ведь на все денег надо. Вон стрелок Денисов, хоть был дряхловат и нерадив, птиц плохо знал, но был свой человек и плату не требовал, умер от простуды, лекарства ему не смог купить. Все нехитрое имущество его продал и послал 25 рублей ассигнациями в Петербург для выдачи вдове покойного или кто из родни, если есть в живи. Строитель и начальник Херсона Иван Абрамович Ганнибал даже крякнул, когда узнал, что Василий отослал эти деньги в Петербург, сам не имея ни гроша. «Добрейшая душа, Иван Абрамович, возле него мне было очень хорошо. Это один из самых любезных вельмож, каких я видел во время путешествия. Были ведь и другие. А деньги Зуеву нужны позарез, чтобы описать, изучить этот пустой, слабо заселенный или совсем необжитой край. И то была первая сюда русская научная экспедиция.